Головоломное дело. В высшей степени необычное путешествие. Всякий копенгагенец, конечно, знает наружный вид больницы Фредерика. Но, может быть, историю эту прочтут и не копенгагенцы, поэтому нужно дать маленькое описание. Больница отделена от улицы довольно высокой решеткой из толстых железных прутьев, расставленных настолько редко, что, как говорят многие, тощие студенты-медики могли отлично протискиваться между ними, когда им нужно было сделать в неурочный час маленький визит по соседству. Труднее всего в таких случаях было просунуть голову, так что и тут, как вообще часто в жизни, малоголовые оказывались счастливцами. Ну вот, для вступления и довольно. В этот вечер в больнице дежурил как раз такой молодой студент, о котором лишь в физическом смысле сказали бы, что он из числа головастых. Шел проливной дождь, но, несмотря на это неудобство, студенту все-таки понадобилось уйти с дежурства, всего на четверть часа, так что не стоило, по его мнению, и беспокоить привратника, тем более что можно было попросту проскользнуть через решетку. Калоши, забытые сторожем, все еще оставались в больнице. Студенту и в голову не приходило, что это калоши счастья. Они были как раз кстати в такую дурную погоду, и он надел их. Теперь оставалось только пролезть между железными прутьями, чего ему еще ни разу не случалось попробовать. «Помоги Бог просунуть голову», — сказал студент, и голова его, несмотря на всю свою величину и толщину, сразу проскочила между прутьями. Это было дело калош. Теперь очередь была за туловищем, но с ним-то и пришлось повозиться. «Ох, я чересчур толст», — сказал студент, — «а я думал, труднее всего будет просунуть голову. Нет, мне не пролезть». И он хотел было поскорее выдернуть голову обратно, но не тут-то было. Шею он мог поворачивать как угодно, но на этом дело и кончалось. Сначала студент наш рассердился. Но потом расположение его духа быстро упало на нуль. Калоши счастья поставили его в ужаснейшее положение, и, к несчастью, ему не приходило в голову пожелать освободиться. Он только неустанно вертел шеи и не двигался с места. Дождь лил как из ведра, на улицах не было ни души, до колокольчика, висевшего у ворот, дотянуться было невозможно. Как тут освободиться? Он предвидел, что ему придется, пожалуй, постоять в таком положении до утра, и тогда уж послать за кузнецом, чтобы он перепилил прутья. Дело, однако, делается не так скоро, и пока то да сё, успеют подняться на ноги все школьники и жители Новой Слободки. Все сбегутся и увидят его в этой позорной железной клетке. Уф, кровь так и стучит в виски. Я готов с ума сойти, да и сойду! Ах, если бы мне только удалось освободиться! Следовало бы ему сказать это пораньше. В ту же минуту голова его освободилась, и он опрометью кинулся назад, совсем ошалев от страха, который только что испытал благодаря калошам счастья. Не думайте, однако, что дело этим и кончилось. Нет, будет еще хуже. Прошла ночь, прошел день, а за калошами никто не являлся. Вечером давалось представление в маленьком театре на улице Каноников. Театр был полон. Между прочими номерами представления было продекламировано стихотворение «Тетушкины очки». В нем говорилось о чудесных очках, в которых можно было видеть будущее. Стихотворение было прочитано превосходно, и чтец имел большой успех. Среди публики находился и наш студент-медик, который, казалось, успел уже позабыть приключения предыдущего вечера. Калоши опять были у него на ногах. За ними никто не пришел, а на улицах было грязно, и они опять сослужили ему службу. Стихотворение очень ему понравилось. Он был бы не прочь иметь такие очки. Надев их, пожалуй, можно было бы при известном искусстве читать в сердцах людей. А это ведь еще интереснее, нежели предвидеть будущее. Последнее и без того узнается в свое время. «Вот, например, — думал студент, — тут, на первой скамейке, целый ряд зрителей. Что, если бы проникнуть в сердце каждого, В него, вероятно, есть же какой-нибудь вход, вроде как в лавочку, что ли. Ну и насмотрелся бы я. Вот у этой барыни я, наверное, нашел бы в сердце целый модный магазин. У этой лавочка оказалась бы пустой, не мешало бы только почистить ее хорошенько. Но, конечно, нашлись бы и солидные магазины. Ах, я даже знаю один такой, но в нем уже есть приказчик. Вот единственный недостаток этого чудного магазина. А из многих, я думаю, закричали бы: «К нам, пожалуйста!» Да я бы с удовольствием прогулялся по сердцам в виде маленькой мысли, например. Калошам только того и надо было. Студент вдруг весь съежился и начал в высшей степени необычное путешествие по сердцам зрителей первого ряда. Первое сердце, куда он попал, принадлежало даме. Но в первую минуту ему почудилось, что он в ортопедическом институте. Так называется заведение, где доктора лечат людей с разными физическими недостатками и уродливостями. И в той именно комнате, где по стенам развешаны гипсовые слепки с уродливых частей человеческого тела. Вся разница была в том, что в институте слепки снимаются, когда пациент приходит туда, а в сердце этой дамы они делались уже по уходе добрых людей. Тут хранились слепки физических и духовных недостатков ее подруг. Скоро студент перебрался в другое женское сердце. Но это сердце показалось ему просторным святым храмом. Белый голубь невинности парил над алтарем. Он охотно преклонил бы здесь колено, но нужно было продолжать путешествие. Звуки церковного органа еще раздавались у него в ушах, он чувствовал себя точно обновленным, просветленным и достойным войти в следующее святилище. Это последнее показалось ему бедной каморкой, где лежала больная мать. Через открытое окно сияло теплое солнышко, из маленького ящичка на крыше кивали головками чудесные розы, а две небесно-голубые птички пели о детской радости, в то время как больная мать молилась за дочь. Вслед за тем он на четвереньках переполз в битком набитую мясную лавку, где всюду натыкался на одно мясо. Это было сердце богатого, всеми уважаемого человека, имя которого можно найти в адрес календаря. Оттуда студент попал в сердце его супруги. Это была старая, полуразвалившаяся голубятня. Портрет мужа служил флюгером. К нему была привязана входная дверь, которая то отворялась, то запиралась, смотря по тому, в какую сторону повернется супруг. Потом студент очутился в зеркальной комнате, вроде той, что находится в Росенборгском дворце. Но зеркала увеличивали все в невероятной степени, а посреди комнаты сидела точно какой-то Далай-лама, ничтожное «я» данной особы, и благоговейно созерцала свое собственное величие. Затем ему показалось, что он перешел в узкий игольник, полный острых иголок. Он подумал было, что попал в сердце какой-нибудь старой девы, но ошибся. Это было сердце молодого военного, украшенного орденами и слывшего за человека с умом и сердцем. Совсем ошеломленный, очутился, наконец, несчастный студент на своем месте и долго-долго не мог опомниться. Нет, положительно, фантазия его уж чересчур разыгралась. «Господи, Боже мой!» — вздыхал он про себя. «Я, кажется, в самом деле начинаю сходить с ума. Да и что за непозволительная жара здесь? Кровь так и стучит в виски». Тут ему вспомнилось вчерашнее приключение, когда голова у него застряла между прутьев больничной решетки. «Да-да, вот оно, начало всего», — думал он. «Надо вовремя принять меры. Особенно помогает в таких случаях русская баня. Ах, если бы я уже лежал на полке!» В ту же минуту он и лежал там, но лежал одетый, в сапогах и калошах. На лицо ему капала с потолка горячая вода. «Уф!» — закричал он и побежал взять душ. Банщик тоже громко закричал, увидев в бане одетого человека. Студент, однако, не растерялся и шепнул ему: «Это на пари!» Придя домой, он, однако, закатил себе две шпанских мушки, одну на шею, другую на спину, чтобы выгнать помешательство. Наутро вся спина у него была в крови. Вот и все, что принесли ему калоши счастья.